Глава 43. Ми беженцы. Он вышел из вагона на своей станции, встал на неутомимый эскалатор, поехал наверх. Было что-то утешительное в этом медленном подъеме из-под земли на свет Божий. Навстречу спускались в мраморную преисподнюю грустные люди, словно предчувствуя, что когда-нибудь придется проделать это уже по-настоящему, раз и навсегда. Для кого-нибудь из них это, может, статься уже и в самом деле была последняя генеральная репетиция. Родионов скользил глазами по молчаливым, сосредоточенным лицам, остро сознавая, что видит их в последний раз. Сколько же лиц человеческих перевидела земля за все эти пролетевшие века и тысячелетия? Где они теперь? В каких неведомых далях и пространствах? Как-то Юрка Батраков, ворвавшись на кухню с бледными вдохновенными щеками, взмахнул исчерканным листком бумаги и, выдержав трагическую паузу, объявил во всеуслышание, что открыл, наконец, страшную тайну жизни и смерти. Полковник Кузьма Захаревич Сухорук, находившийся за спиной у Юрки, весело подмигнул Родионову и постучал указательным пальцем по лбу. Однако, выслушав сбивчивые доводы Батракова, посерьезнел и даже заметил, что да, факт заслуживает внимания. Юра высчитал, начиная от Адама и Евы, что в любой момент времени количество живущих на земле людей равно количеству уже умерших. Он назвал это равновесием духа. Впрочем, факт этот оказался математически справедливым лишь при условии, когда в каждой семье рождается четверо детей. Был долгий спор о семьях бездетных и многодетных, о воинах и морах, но Родионову открытие Батракова очень понравилось. Была в нем математическая красота. И вообще математика всегда казалась Павлу самой мистической наукой, со всеми своими бесконечностями, уходящими за пределы космоса, иррациональными числами, бесконечно малыми дробями, когда предмет дробится и дробится, и нет конца этому дроблению. Потому что всякую, самую мелкую мелочь можно всегда умозрительно разделить на две половинки, а потом еще на две, и еще, и еще. Бесконечность бесконечностью, думал Родионов, выходя на улицу, но где же в конце концов добыть эти бренные деньги? По крайней мере, дома-то их уж точно нет. В горле было сухо, похмельное чувство скреблось и тревожило душу. А потому, само собой, вышло так, что Родионов по пути к дому машинально завернул налево в переулок, вспомнив, что где-то там находится пивная палатка, куда водил его однажды Юрка Батраков. Издалека было видно, что там довольно много народу, несмотря на будничный день. И Родионову захотелось хоть ненадолго смешаться с этим потерянным народом, раствориться в нем, найти еще более запутавшегося в жизни человека. И, сопоставив в душевном разговоре судьбы, убедиться лишний раз, что всегда найдется человек, который несчастнее тебя самого. В том, что такой обездоленный человек там сыщется, не было ни малейшего сомнения. Где же еще ему быть, как не в пивной? Решив ограничиться только одной ритуальной бутылкой пива, Родионов отошел от окошечка, оглядел многолюдное людское собрание, ища, куда бы пристроиться, к какому готовому разговору присоединиться. Он задержался у одного из высоких столиков, где было пустое местечко для него. Двое слушателей глядели в рот третьему, человеку с длинной умной лысиной, торчащей шишом, который громко говорил, помогая себе руками. — А она, падла, человечьим голосом мне приказывает. — Откуда она взялась, курва? — С овцу величиной. — Зубы, бля, бр! Ты бы видел! но лучше, конечно, век не видеть. Родионов заметил щека, недостает двух пальцев на руке, и быстро пошел к выходу, не желая отягощать душу лишним ужасом. Он двигался в проходе, прислушиваясь к обрывкам разговоров. «Кьеркегор, дурак! Для меня в женщине главное интеллект», — говорил сизый тип своему приятелю, такому же сизому, тощему и небритому. «Нет, Алик, не в попад», — возражал приятель, — «бабу мыслью не прошибешь». «В Америке 300 000 пидорасов», — донеслось из-за следующего столика. Но и эта сомнительная статистика Родионова не заинтересовала, и он вышел во дворик. В дальнем уголке приметил он подходящую компанию и двинулся туда. Там шел серьезный горячий разговор, двое приятелей что-то втолковывали третьему, стоящему к Пашке спиной. Третий был сосредоточен и внимателен. Косо глянул на подошедшего Родионова и подвинулся, освобождая место. «Не русский», — отметил Пашка. «Надо быть потактичнее». Однажды он имел неприятную стычку, когда, выпивая с какими-то горцами, от широты чувств предложил тост за Шамиля. Мигом были выхвачены ножи, оскалены зубы. Что-то там у них с Шамилем было запутано, какие-то древние кровавые счеты. Ему больших трудов стоило тогда утихомирить кровников. «Живи сколько хочешь, не надо денег», — продолжал, обращаясь к нерусскому, белобрысый пьяненький уже мужичок, сбивая на затылок легкую серую кипчонку. «Я сказал, не надо денег». «Ну, согласно», — кивал его приятель, — «в любое время дня и ночи. Мебели особой нет, а так живи, друг». «Не надо денег», — настаивал белобрысый, хотя никто ему никаких денег и не предлагал. «Для меня деньги, тьфу!» — плюнул он на землю. «Грязь!» «Хорошо», — согласился нерусский. «Тогда выпивка моя». «Это да!» — обрадовался белобрысый. «Это, само собой», — поддержала приятель. Родионов приложился к горлышку, и разговор на минуту прекратился. Оба мужика с ласковым одобрением следили за ним. «Правильно», — похвалил мужик в кепке, когда Пашка, залив первую жажду, наконец оторвался. «Костыль!» — встревоженно позвал незаметно подошедший человек в черном халате и махнул метлой. «Тебя баба в зале ищет, а ты тут!» «Извини, друг!» — торопливо проговорил мужик, натягивая кепку на самые брови и поднимая воротник пиджака. «Мы пока скроемся. Жди нас через часок. Помни уговор». Оба приятеля кинулись из дворика и пропали за железными воротами. Из зала вышла во дворик женщина баскетбольного сложения, грозно оглядела пространство и, указав пальцем в сторону ворот, бросилась вдогонку. Павел невольно улыбнулся. Улыбнулся и нерусский. «Магомед», — сказал он, протягивая руку. «Павел», — отозвался Родионов. «Откуда сам-то?» «И с востока», — махнул тот рукой в сторону сортира. «Там беженец». «Понятно», — посочувствовал Павел. «Натворили делов со страной». «Детей жалко», — вздохнул Магомед. «Дети в чем виноваты?» Пашка тоже вздохнул и допил свое пиво. Магомед стоял, опершись локтями о расстеленную газету, чуть раскачиваясь из стороны в сторону в какой-то своей горестной молитве. «Ах, ах, ах!» — тихо повторял он, будто читая вслух справа налево авангардистский смеховой перевертень. При этом он затравленно озирался вокруг и вдруг предложил. «Ищу выпить. Не с кем. Водка есть. Поговорить не с кем. Все злые, спешат, не любят». «Ладно», — поколебавшись секунду, согласился Родионов. «Все равно день потерян. Давай, что ли, поговорим? Может, придумаем что-нибудь?» «Не здесь», — брезгливо ткнул Магомед пальцем в грязную жирную газету. «Там, в сквере, скамейка есть, я знаю». Тень сомнения набежала на сердце Родионова, но Магомед уже двигался к выходу, и он поспешил за ним. Две старухи яростно сцепились из-за оставленной им пустой бутылки. Драматический эпизод жизни — схватка за существование, неизвестно, чем закончившаяся, ибо Пашка выбежал уже из ворот, догоняя уходящего беженца. Сели на укромную скамью. Магомед вытащил початую бутылку и стаканчик. «Погляди сзади», — попросил он, наливая. «Ментов нет?» Родионов привстал и оглядел скверик. Он был совершенно пуст и безопасен. «Давай», — протянул ему наполненный стаканчик Магомед. «За твою семью!» «Семьи нет», — сказал Родионов и выпил. «Твое здоровье!» Он задохнулся от отвращения. Водка была самая скверная. «В киоске брал?» — отдышавшись, спросил Пашка. «В магазине?» — успокоил Магомед, наливая стаканчик себе и держа его на весу. «Сейчас в магазинах всякая дрянь. У меня знакомый отравился коньяком. Азербайджанский коньяк». Тут Пашка осекся, подумав, не азербайджанец ли его новый знакомец, не обидится ли. Но тот выслушал спокойно, даже подтвердил. «Сейчас, друг, верить никому нельзя. Нет правды». Что-то слишком знакомое послышалось Родиону в этих словах. Но вспомнить, откуда это, он уже не мог. «Верить надо. Как же тогда жить? Вот в чем вопрос», — сказал он. Он чувствовал скорое и странное опьянение. Язык не совсем его слушался, чуть заплетался. Магомед, все еще держа водку на весу, внимательно следил за ним. «Что-то я...» — с трудом ворочил Павел языком. «Крепкая зараза!» Опьянение, между тем, все стремительнее наваливалось на него. Вот уже весь мир стал вялым, размытым, шумело в голове, и только близко, загораживая небо, покачивалось перед ним внимательное лицо Магомеда, который, чуть усмехаясь, говорил: «Сейчас в гости ко мне поедем. Такси, вокзал, тут недалеко. Гостем будешь, отдохнешь, отоспишься. У тебя деньги есть?» «Есть», — с трудом проговорил Родионов, слыша свой отчужденный глухой голос. «Вот». Цепляясь растопырившимися пальцами, вытащил из кармана оставшуюся скудную горсть денег. «Бери все, мне не надо». «Ну, пора в дорогу», — приказал Магомед, пряча недопитую бутылку. «В поезде проспишься, потом похмелимся». И уже с нескрываемой насмешкой добавил. «А потом работать будешь. Будешь?» «Буду». «Пойдем, друг». Вяло согласился Пашка. Он прекрасно все понимал, знал наверняка, что, может быть, его сегодня же продадут в рабство, но ему было все равно. Бес уводил душу, но абсолютное равнодушие заполнило всю вселенную, и ничего не хотелось, только спать, спать, спать.